Глава 6. Я вскочил, как ошпаренный. «Вот тебе и утро вечера мудренее». Подхватив прислоненную к стене Глефу, который давно вытащил из колодца, ринулся вон из комнаты. «Вот и проверим, как бойцы усвоили мою науку и чего они стоят в реальном бою». Перепрыгивая через ступеньки, я вылетел на крыльцо. В предрассветных сумерках метались перепуганные люди. Где-то истошно голосила баба. Над западной стеной клубился затхлый туман и не мгновенно покрыл лезвие Глефы. В воздухе повисла гнетущая тяжесть, а краски словно поблекли, будто кто-то набросил на мир серую вуаль. В довершение всего кончики пальцев покалывало, как от крапивы, безошибочный признак приближения алчущих. «Так, женщин и детей в погреба!» — скомандовал я подбежавшему, запыхавшемуся Захару. «Отряд Бориса к прорыву! Живо!» Рявкнул я, перекрывая гомон толпы. Сам же ринулся к восточной стене, аккурат туда, где не успели достроить секцию. Предстояла жаркая ночка. На бегу я лихорадочно размышлял. Скорее всего, молодцы Бориса уже давно на ногах и сами прекрасно понимают, что нужно бежать туда, откуда звучат крики караульных, но лучше перестраховаться. Пусть наш новый управляющий убедится, что охотнички не остались обороняться у себя по домам. Всякое может быть. Порой трудно отбросить эмоции, когда жена хватает за руки, а детишки с криком лезут под ноги. Если твари немного, отобьемся малой кровью. Но коли пожаловала целая орава голодных демонов, защищать придется каждую пять земли. Кто знает, не затея расширение обошла бы нас напасть стороной. Думается мне, что бздыхи напали бы в любом случае. Не зря же они вертелись рядом с нашей деревней еще до моей поездки на торги». Я невольно усмехнулся. Вот уж воистину от судьбы не уйдешь. Знать, выродки учуяли слабину в обороне и решили испытать удачу. Что ж, тем лучше для нас, ценные ресурсы сами пришли к нам в руки. С этими мыслями я подлетел к незавершенной части частокола. Пора было преподать урок незваным гостям. В ограждении зиял пролом шириной в две телеги. Справа, на сторожевой вышке, трое караульных вели беспорядочную стрельбу из охотничьих ружей. Сквозь дыру, загодя перекрытую сколоченными рогатками, отталкивая заграждение, лезли бездушные. Штук 7, не меньше. В полумраке я узнал характерные признаки трухлихов. Низшие категории этих гадин. Некогда люди и животные, а ныне — лишенные разума твари, жаждущие наших душ. У пролома кипел неравный бой. Силантий, чей отряд и дежурил этой ночью, Гаврил и еще один охотник из последних сил отбивались от наседающих монстров. Двое трухляков повалили Гаврилу наземь и, склонившись, начали высасывать из него жизненную энергию. Молодой парень пырнул за сапожным ножом одного ублюдка, но лезвие вместо виска вонзилось в щеку, пропоров ее насквозь. А дальше движения бедолаги стали вялыми и заторможенными. Силантий с напарником и рады бы броситься на помощь товарищу, но и сами с трудом сдерживали натиск остальных бездушных, встав спина к спине. Счет шел на секунды, долго им не продержаться. Не тратя время на размышления, я пустил по телу воздушный шаг. Голубоватые искры вспыхнули вокруг ног, и мир вокруг замедлился. Теперь мои движения стали плавными, текучими, а воздух больше не сопротивлялся моему телу. Вытянувшись в длинном, почти невозможном для обычного человека прыжке, я преодолел разделяющее нас с ближайшим врагом расстояние. Лезвие сверкнуло в лунном свете, с хрустом прошло сквозь шею ближайшего трухляка человека, обезглавив его. Не останавливаясь, я развернулся всем корпусом, вкладывая инерцию в горизонтальный удар. Клинок со свистом рассек воздух и отсек задние лапы трухляка-волка. Силантию и его соратнику сразу стало попроще. Древко Глефы уперлось в падающую тушу. Идеальная точка опоры. Оттолкнувшись, я взмыл в воздух, на мгновение зависнув над схваткой, и бросил себя дальше, туда, где бездушные рвали Гаврилу. Ближайший ко мне враг начал поворачиваться, пустые глазницы крепкого полуголого мужчины уставились вверх, и сохшие мышцы напряглись под кожей, прошитой черными венами. Слишком медленно. Я обрушился на него сверху, вложив в удар весь свой вес и силу падения. Зачарованное лезвие вошло в переносицу твари и прошло насквозь, до самого паха. Мгновение оппонент еще стоял, а затем его половины с влажным хлюпанием разошлись в стороны, являя бескровное нутро, затянутое серой пленкой. Чуть в стороне громыхнула винтовка, и второго живоглота один из охотников снял точным выстрелом с вышки. Пуля почти взорвала его череп, войдя в висок. Сзади послышались крики. Борис со своим отрядом спешил на подмогу. «Держитесь, братцы!» — надрывался он. «Сейчас мы их в капусту покрошим!» Краем глаза я заметил подбегающую Василису. Рявкнул, не оборачиваясь. «Оттащи Гаврилу и окажи первую помощь! Живо!» Девушка понятливо кивнула и кинулась к раненому, а я, чуть успокоившись, решил воспользоваться возможностью оценить и результат своих трудов по подготовке дружины и эффективность двух командиров. Охотники сноровисто добивали подкрепление трухляков, пролезшие сквозь рогатки. Разбившись на две тройки, они теснили твари к чистоколу. Борис шел впереди первой группы, взяв самую ответственную задачу на себя. Вот один из гадов попытался навалиться на следопыта, но его алебарда выстрелила вперед, и копейное острие пробило грудь бездушного, лишая его маневренности. Два напарника, прикрывая командира с флангов, мгновенно ударили лезвиями-полумесяцами своих алебард, отсекая оппоненту руки. Дальше оставалось только добить искалеченную тварь. Вторая тройка с участием Федота действовала столь же четко. Удар копейным острием, два рубящих с боков. Я внимательно следил за их действиями, оценивая, насколько они усвоили уроки тренировок. Двигались ребята достаточно умело, особо не мельтешили. В атаку не бросались, очертя голову, прикрывали друг друга. Все как учил. Внимательно наблюдая за ходом боя, я сравнивал также работу обоих командиров отделений. У каждого изначально в подчинении находилось по 5 охотников, но вышедшие из строя Гаврила и двое стрелков на дозорной вышке снизили в половину численность группы «Силантия». Именно этот факт, как ни странно, и выявил разницу между ними. Силантий, в силу возраста, считавшийся более опытным, чаще терял хладнокровие, срывался на крик, впадал в ярость, дергал без нужды бойцов советами, из-за чего не всегда успевал координировать их действия. А вот Борис, к моему удивлению, проявил себя как прирожденный лидер. Его пятерка действовала как единый организм, четко и слаженно. Где Силантий метался и орал, Борис отдавал короткие приказы и держал строй. Похоже, из него выйдет толковый командир. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее и с высокой вероятностью назначить его старшим над всеми охотниками. Толковый офицер важнее опытного бойца. Когда с последним трухляком было покончено, на миг показалось, что бой завершен. Как бы не так. Со стороны частокола донесся приближающийся грохот копыт, а с вышки раздался отчаянный крик. «Стрига!» Разнося в щепу рогатки, в брешь вломился гигантский лось. Вернее, то, что от него осталось. Грудную клетку и пасть твари усеивали черные щупальца, извивающиеся, как живые змеи. А некогда аккуратные копыта расслоились на кровавые лоскуты, оставляющие за собой влажные следы. Безмолвно монстр вздыбился на задних ногах. Массивные рога, похожие на узловатые ветви мертвого дерева, показались над краем частокола и мотнулись в бок, походя отшвырнув зазевавшегося охотника из отряда Бориса. В последний момент я успел создать на пути чудовищной атаки защитный барьер, частично погасив силу удара, и вместо переломанной в труху грудной клетки боец отделается крайне болезненным ушибом. Хоть и отлетел, как тряпичная кукла. Не теряя ни мгновения, стрига рванула к следующей жертве. Черные щупальца в пасти извивались все быстрее, готовясь схватить добычу. Я сорвался с места, преодолевая десяток метров за один удар сердца, отставив за спину глефу. Одновременно за счет медвежьей силы по телу прокатилась багровая волна жара, мышцы вздулись, наполняясь первобытной мощью. Каждая жила, каждое сухожилие пели от переполнявшей их силы. Лезвие оружия описало широкую дугу, ловя отблески лунного света, и с хрустом вошло в переднюю лапу монстра, разрубая противоестественную плоть и мышцы. Нога подломилась, и туша стриги потеряла равновесие, заваливаясь вперед. Не теряя ни секунды, я развернулся всем корпусом, вкладывая удвоенную магию и силу в следующий удар. Глефа со свистом прочертила сияющую дугу и обрушилась на хребет твари. Удар, способный развалить добрый дуб, с влажным хрустом прошел сквозь плоть, позвоночник и внутренности, разнося тушу надвое. Половины монстра еще только начали расходиться в стороны, а я, сместившись, уже крутанул древко, превращая движение в завершающую атаку. Изогнутое лезвие взрезало воздух и врубилось в череп падающей твари меж рогов. Кость треснула, будто гнилой орех, и голова бездушного развалилась до самой шеи, обнажая покрытую грязной пленкой эссенцию. Вот так-то лучше. И даже помощь Ольховской не понадобилась. Внезапно периферийным зрением я уловил какое-то движение. С ночного неба стремительно пикировали два силуэта. Летучие, нагльфар, им вдышло, бздыхи в обличье сов. Моего вмешательства не потребовалось. Василиса вскинула руки, торопливо бормоча активационный ключ и выводя над головой пальцами сложный узор. Воздух наполнился свистом. Десятки острых каменных осколков, вырванных магией из промерзшей земли, взмыли вверх. По ее жесту град камней устремился к летящей твари. Большинство снарядов прошли мимо, но три или четыре впились в правое крыло совы, превращая его в решето. Потеряв равновесие, бездушный беспомощно закувыркался и с глухим стуком рухнул на утоптанный снег, где его добил Федот. Вторая тварь заложила крутой вираж, метя когтями в лицо Бориса. Но тут с наблюдательной вышки грянул выстрел. Митя из отряда Силанти оказался на редкость метким стрелком. Пуля вошла точно между лопаток совы, и бздых, беззвучно кувыркнувшись через голову, рухнул в полушаге от меня. Подняв ногу, я с силой опустил ее на птицу, круша череп. Тяжело дыша, я огляделся по сторонам. Кажется, все. Больше незваных гостей не наблюдалось. Угрюмиха вздохнула с облегчением. Убедившись, что опасность миновала, я подошел к Гавриле. Парень был бледен, но в сознании. Разве что дышал тяжело, но в остальном ран не наблюдалось. «Я в порядке», — не очень связно пробубнил он. «В порядке он», — в сердцах бросил я. «Нам нужен нормальный медик и нужен срочно». «Федот, оттащи его к Агафье», — приказал я. «Борис, проведи перекличку среди сражавшихся. Все целы. И зайди потом ко мне. Обсудим кое-что. Остальным осмотреть периметр, убедиться, что твари не затерялись внутри села, проверить, что все живы, передвигаться только парами, после этого всем заняться чисткой оружия». Охотники кивнули и, перехватив алебарды и ружья, ринулись к домам. «Василиса, сколько энергии еще осталось?» «Чуть больше 60 капель». «Отлично. Нужен каменный заслон поперек той бреши». Я махнул рукой в сторону чистокола. «Я не знаю такого заклинания», — растерянно отозвалась девушка. «Я научу». «А что сами не сделаете?» «От вас тоже должна быть польза», — просто отозвался я, и Ольховская вспыхнула. «Я вообще-то ту тварь подстрелила». «Я видел. Хорошая работа», — честно заметил я. «Будем припираться или работать?» Помедлив, она кивнула. «Слушайте». Я шагнул к девушке и произнес набор грубых, как ребристый известняк звуков. «А теперь смотрите за руками». Медленно продемонстрировал нужные пассы. «Повторите», — велел я, наблюдая за ее движениями. «Нет, правую руку ведите плавнее». «Да, вот так». Василиса сосредоточенно нахмурилась, изображая жесты. На третьей попытке ее движения обрели нужную точность. «А теперь вместе слова и жесты». Девушка глубоко вдохнула, расправив плечи, и... Через пару секунд земля вздрогнула. Из промерзлой почвы, повинуясь воле геоманки, поднялась стена серого гранита высотой чуть ниже человеческого роста. Камни плотно прилегали друг к другу, образуя надежную преграду. «Неплохо!» — я придирчиво осмотрел результат. «Только в следующий раз делайте основание шире. Так барьер будет устойчивее». Василиса, раскрасневшаяся от усилий и похвалы, кивнула, запоминая замечание. «А чего ж вы сразу эту стенку не поставили?» Вдруг подбоченилась девушка, будто поймала меня на горячем. «Потому что у ученика она простоит от силы пяток часов», — устало вздохнув, ответил я. «До утра этого хватит, а энергии сожжет 63 капли. Если бы я так сделал, то в ночи заслон все равно бы спал, но вот резерв мой оказался бы полон лишь наполовину. И бздыхи застали бы меня со спущенными портками». По лицу Ольховской побежали пятна смущения. Она вообще слишком легко краснела, будто и не аристократка, привыкшая держать эмоции в узде. Договорив с ней, я принялся за неприятное, но прибыльное дело. Начал вырезать эссенцию. Первым делом осторожно извлек из туши стриги средний кристалл. Камень переливался мутно-белым светом. Трофеи с остальных бездушных оказались скромнее. 5 малых кристаллов и 6 крошечных. Итого 12 штук. Что ж, первое боевое крещение можно считать сданным. Конечно, не обошлось без накладок, но в целом ребята не подкачали. Нужно будет с утра наведаться к плотнику Михею, убедиться, что вопрос с дырой в ограждении закрыт. И впредь глаз не спускать со строительства. Не ровен час, такие гости еще пожалуют. Утром я собрал всех участников ночной схватки. На построении стояли 11 человек. Гаврила уже держался на ногах, хоть и испытывал остаточную слабость. Его, менее везучий товарищ, получивший удар от лося, пока оставался у бабки Агафьи, но, судя по всему, ничего серьезнее сильного ушиба старуха не нашла. Оглядев притихших селян, я достал из кармана увесистый кошель. «Вот что! В городе за добытые кристаллы мы выручим около 46 рублей. Ваша доля — треть. Стало быть, каждому причитается по рублю и 6 алтынов». Учитывая, что стрига и несколько бездушных пали исключительно от моей руки, треть добычи для бойцов — справедливое вознаграждение. Под удивленный и радостный гомон, чем-то напоминающий детские восторги, я принялся раздавать монеты. «А я вам говорил!» — просиял, как начищенный самовар Борис. «Говорил!» Признаться, не ожидал, что обычная справедливость вызовет такой эффект, но приятно. Чего уж там. Следом обсудили произошедшее и по горячим следам разобрали ключевые ошибки, а также меры противодействия. Также после вчерашней беседы с Борисом объявил перед всеми, что отныне он возглавит дружину. Охотники поддержали товарища оживленным гулом и хлопками. Гоняя бойцов по площади с тряпичными чучелами, я не мог избавиться от навязчивой мысли. Нужно срочно разжиться толковым лекарем. Гаврил и его товарищ в этот раз легко отделались, но кто знает, что ждет нас впереди. Без квалифицированной медицинской помощи селянам не выстоять против бездушных. Закончив с тренировкой, я заглянул к плотнику. Тот вместе с помощниками маялся на чистоколе с остервенением, забивая бревна в злополучную дыру. Завидев меня, Михей вытер пот со лба и виновато пробормотал. «Прости, Прохор Игнатьич, не доглядел я. Каюсь. Кабы не моя оплошность, глядишь, и бою бы не бывать». Я отмахнулся. Что толку сокрушаться о пролитом молоке? Вслух же произнес. «Бездушные, что вода, всегда слабину найдут. Ты давай заделывай прореху. А, впрочем, не печалься». Плотник радостно закивал и с утроенным рвением взялся за работу. Я хмыкнул и направился к фролу. После вчерашнего остро встал вопрос о дополнительной защите для охотников. Я бы предпочел реликтовые кирасы для защиты жизненно важных органов, но за неимением гербовой пишем на простой. В кузне стояли ровный гул и ляск. Широкоплечий громила колдовал над наковальней, высекая снопы искр. Завидев меня, он вытер черные от сажи руки о фартук и вопросительно уставился на меня. Я без предисловий перешел к делу. «Нужно сделать 13 бригантин для наших охотников. Основу берем из кожи и толстой ткани. Для металлических пластин у тебя есть первоклассное сырье. И обязательно привлеки кого-нибудь из местных, кто рукоделием владеет. Пусть возьмут на себя кройку и шитье». Фрол почесал затылок и кивнул. «Бригантины, значит», — протянул он. «Делал я их прежде однажды. Еще когда у старого Митрича в подмастерьях ходил. Правда, с той поры годков 15 минуло. Да и металла добротного давно не было. Но, коль железо есть, да помощники будут, осилим. Бабы у нас мастерицы знатные, а старики и подавно в этом деле собаку съели. Неделю, много две, и будут твои бригантины в лучшем виде». Я одобрительно хлопнул кузнеца по плечу и вышел из мастерской. Солнце уже перевалило зенит. Закончив с разговором, я вернулся к себе и вновь засел за эфирнет. Сперва прошерстил объявления о лекарях, оставшихся без работы, потом переключился на хронику судебных процессов. Ничего подходящего. Тогда я решил копнуть глубже и принялся просеивать списки должников в тюрьмах. И почти сразу наткнулся на любопытный случай в Сергиевом Посаде. Некий Джованни Марко Альбинони, 45 лет, врач из Венецианского княжества, которое входит в Ломбардскую лигу. Аналог Содружества Русских Княжеств, но на территории бывшей Римской империи. Как итальянец здесь оказался, совершенно непонятно. Известно одно, умудрился задолжать ИКБ банку. Взял кредит на открытие собственной практики, а расплатиться не смог. Долг погашен лишь частично, остаток — целых 137 рублей. С тех пор и маялся за решеткой. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. А что, вариант неплохой. По бумагам опытный, будто бы врач и хирург. Наверняка повидал всякого. Да и должен будет по гроб жизни, если вытащить его из долговой ямы. Вот только непонятно, он действительно мастер своего дела или, например, пьет, не просыхая, а практику потерял, потому что случайно перерезал глотку одному из клиентов прямо на операции. Нужна информация, причем достоверная. Я, конечно, мог позвонить Трофимову и попытаться задействовать ресурсы князя Оболенского, но в должниках у него мне ходить решительно не хотелось, даже если тот наверняка бы согласился помочь. А потому я набрал на Магафоне иной номер и произнес: «Николай Константинович, не отвлекаю?»